Глава 45. Мила. «Не подходи ко мне!» — прорычала предупреждающе, но Игнат лишь усмехнулся и, пройдя вглубь комнаты, сел в плетеное кресло, стоящее у окна. «Мила, надо поесть!» — намекнул вкрадчиво и, кивнув на поднос, вздохнул. «Чего ты добиваешься? Ослабеешь только, но все равно будет так, как задумано». «Я тебя не люблю и совсем не знаю», — прошипела зловеще и, помолчав, решила зайти с другого бока. «Как же Оля? Она же тебя... ну... я думала, у вас отношения». На лице Игната не дрогнул ни один мускул. Протяжно вздохнув, он отклонился на спинку кресла и, посмотрев на меня из-под лобья, улыбнулся. Потом подался вперед и, опершись локтями на широко расставленные ноги, поджал губы. «Оля примет любое мое решение», — проговорил глухо и, потерев подбородок, добавил. «Она подчинится. Не всегда и не все получается так, как мы хотим. Верно? Ваш отец? Это он промыл вам мозги?» — вспылила я, но ожидаемой реакции опять не последовало. «Мы с Матвеем по праву мужчин будем принимать решения сами. Вы должны лишь доверять и слушаться. Мы обеспечим вам лучшее будущее, комфорт, заботу, защиту. Любовь вторична и порой ведет к совершению серьезных и даже необратимых ошибок. Верно?» «Бред!» — фыркнула я и, покачав головой, предупредила. «Я не пойду за тебя замуж. Не будет этого, слышишь?» «Мой отец — глава общины», — проигнорировав мой выпад, спокойно продолжил Игнат. «Он вдовец, и ему скоро 50. «Мне это не интересно. «Я его старший сын. И недавно мне исполнилось 25», — перебив, сообщил Игнат и, посмотрев на меня хищным взглядом, хмыкнул. «Скоро я стану следующим главой. Но только если женюсь, и в течение года моя жена забеременеет». «Что?» — скривившись, переспросила я, и, поежившись от его взгляда, предположила. «А если не забеременеет или... ну, мало ли?» «Все девушки, приглашенные в академию, прошли тщательный отбор, в том числе по состоянию здоровья». «О, боже!» Начиная понимать назначение Академии, выдохнула шокированно. «Так вот зачем эта скрытность? Правила, наставничество?» «Да». «Зачем? Неужели в общине не нашлось подходящей девушки?» Поинтересовалась скептически. «У нас мало молодых девушек, и все они привезены извне». Покачал он головой и развел руками, поясняя. «Рождаются только мальчики. Но в этом и есть уникальность нашей общины». «Этого не может быть!» Пролепетала недоверчиво и, закусив губу, напомнила. «Но зачем Академия? Ты же мог выбрать ту, что согласилась бы, в другом месте, в ближайшем городе, в конце концов». «Нет, ты лучшая», — отрезал Игнат и, посмотрев в окно, задумчиво добавил. «Матвей не прогадал. Сильная, юная, смелая, дерзкая. То, что надо. Идеальная жена будущего главы». «Я не выйду замуж!» — прошипела сквозь стиснутые зубы и, ткнув в его сторону пальцем, конкретизировала. «Не буду твоей женой! И вообще ничьей не буду!» «Я не настаиваю, но... мой отец может жениться повторно и продолжить управление общиной». Не замечая моего шипения, поделился Игнат и, посмотрев в упор, дополнил. «Если моя свадьба не состоится, он сам выберет невесту». «Мне не важно, что он сделает!» — выпалила возмущенно, но, осознав весь смысл его фразы, охнула. «То есть ты хочешь сказать, что...» «Верно», — кивнул он, не дожидаясь, когда я подберу слова, подтвердил мои страшные догадки. «Любая из вас может стать его женой. Ты, Ксюша или Оля?» «Нет», — я замотала головой и, закусив губу, простонала. «Нет, пожалуйста, не допусти этого. Оля или Ксюша, они не перенесут. А я лучше сдохнуть. Сейчас все зависит от тебя и твоего решения», — поиграв бровями, намекнул Игнат и, направившись к двери, пробурчал. «Верного решения и времени на его принятие очень мало». «Постой!» — выкрикнула я и, поймав на себе холодный взгляд, замерла. Происходящее никак не хотело укладываться в голове, но я понимала, что если откажусь, все будет намного хуже. Для всех нас, поэтому, не дав себе время на раздумья и сомнения, обреченно выдохнула. «Я согласна». «Вот и хорошо», — сдержанно улыбнулся Игнат и, кивнув в сторону тумбы, напомнил. «Поешь и отдохни, а к вечеру придет портниха, чтобы снять мерки для свадебного платья. Церемония через неделю». Когда он ушел, я словно оглохла и ослепла. Даже дышала с трудом. Опустившись на пол, прислонилась спиной к кровати и, уставившись в одну точку, надолго зависла. Не могла поверить, не могла смириться. Не понимала, что делать и как избежать ненавистного брака с мужчиной, которого не знала, не понимала и, откровенно говоря, уже ненавидела. Сведений о порядках общины было крайне мало, и, соглашаясь на брак с Игнатом, я рассчитывала использовать ближайшую неделю с пользой. Планировала собрать информацию, втереться в доверие кого-то из членов общины, узнать, где заперты подруги, и продумать планы их освобождения и нашего побега. Подозревая, что в поселении могут быть еще девушки, удерживаемые против воли, с нетерпением ждала прихода портнихи. Немного успокоившись, все же поела. Еду запихивала в себя практически силой, но голодовка действительно привела бы лишь к истощению. Отставив поднос, взяла кружку с уже остывшим какао и подошла к окну. Абсолютно бесцельно. Хотела просто осмотреться, но... В саду, на той самой лавочке, где я впервые увидела младшего Холодова, сидела девушка, а перед ней, что-то увлеченно рассказывая, стоял Матвей. Мой бывший наставник курил, жестикулировал руками и иногда смеялся. Девушка показалась мне совсем молоденькой. Одетая в длинное платье и белый чепец, она выглядела очень непривычно и вела себя странно. На Матвея не смотрела и то и дело настороженно оглядывалась. Держа в руке большой белый бутон розы, изредка подносила к носу и смущенно улыбалась. К горлу подступил ком, а в груди неприятно сдавило. Я смотрела в упор на того, кто совсем недавно заставил меня поверить в свои чувства, даже не озвучивая их. Наивная. Матвей будто почувствовал мой взгляд. Оглянулся и, заметив, что я наблюдаю, повернулся всем корпусом и изобразил театральный поклон. Потом сказал что-то девушке, и она, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась. Матвей подал ей руку, помогая встать, и тут же увел, а я, сев на широкий подоконник, отставила бокал с какао и, закрыв лицо руками, расплакалась.